Следуя указанию по разрешению Шиши Гора Нитянанда, мы отмечаем этот день. Шри Шри Радха Пад Падма Бхаджанай Куништо, преданный, который совершал постоянный баджан лотосным стопам Шримати Радхарани, Парама Бхагавата, который всегда жил в Дхаме. Шри Шри Кришна Дас Мадраджи Баба Махараджи. Мы будем отмечать Тиродхан Тити, праздник ухода Шрилы Кришнадаса Мадраджи Бабы. Мы будем поклоняться ему тем, что будем слушать Бхагавата Катху, этот праздник, который мы будем отмечать в предыдущие годы. Мы праздновали его также. По милости Шиши Гора Нитая, он являлся, предыдущие годы мы отмечали праздник ухода тем, что мы слушали, обсуждали из книги Чайтанья Чаритамриты Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами из Мадхья Лилы, из Мадхья Лилы второй главы, где вкратце описывается Гамбира Лила Шри Чайтанья Махапрабху. И сейчас снова в честь этого праздника мы собираемся в течение этих трех дней говорить об этом. Мы будем говорить о Махапрабху, его начало лили, последние 12 лет его жизни. Он был погружен в скорбь разлуки, и он был погружен в настроение самой возвышенной из всех гопи Враджа. Он переживал ее разлуку. Днем и ночью наслаждался настроением Шимати Радхарани. И это все описывается в Шри Сугамбир, этой сокровенной глубине Гамбира Лили. Этот безграничный океан блаженства, он всегда плавал в волнах этого океана блаженства и разлуки. Этот океан разлуки принадлежит Шримати Радхарани и Махапрабху Парамаханса настроение. Он плавал в этих бесчисленных волнах на океане ее настроения разлуки. В обществе Сарупа Дамодара и Сарамананда-рая. Он изумительным образом вкушал расы в разлуку. Раз разлуки в общении со своим преданным, такую лилу расу он вкушал. Так, это настолько изумительно, настолько потрясающе. Это потом Мадхура Бхава полностью была проявлена. Только те преданные, Только те преданные, которые имеют эту Мадхуру Расу, достигли, они могут воистину постичь насколько сокровенная эта лила. Только они могут погрузиться в нее. Когда Махапрабху каждый день приходил на Даршан Джаганнатха. Однажды он пришел на Даршан Джаганнатха. И его вместе со своим слугой Говиндой, вместе с Субхадрой, Махапрабху увидел Джаганнатху с Баладевой и Субхадрой, и получает удачу. Он, Махапрабху, погрузился в океан различных настроений. Он подумал, что он на Курукшетре видит Кришну. Когда было затмение солнца, все преданные собрались на Курукшетру. Кришна Баладева, все в Раджаваси, Нанда Махарадж, Ришабхану Раджа, вместе со всеми своими спутниками прибыли на Курукшетру, чтобы провести затмение солнечное. И Радхарани тоже туда приехала, жажда получить даршан Кришны. Когда она увидела его, это просто невозможно описать словами. После стольких лет разлуки она увидела его вновь, ее Ананда, которую она испытала, ее счастье, блаженство. Слезы текли потоками из ее глаз. Она замерла, не могла сдвинуться с места. Все было залито ее слезами. Махапрабху, он тоже весь был в слезах, погрузившись в ее настроение. Затем он вернулся домой. И он, когда он вернулся домой, он начал говорить о Вриндаване, что Даршан Кришна в Вриндаване, встреча с ним на Ямуне. Рядом с Гири Говарданом. Этот лес Вриндаван цветет. Там есть Радакунда, Шамакунд. Махапрабху так погрузился в Мисна-Враджа. Перед его глазами проявился Золот Врадж. Он сел на землю и начал писать что-то пальцем на земле. Это он погрузился в настроение Враджа, то что Врач — это особое сладостное место, только там самые сладостные игры Кришны проходят. Только там есть особая раса, особое счастье. И когда Махапрабху погрузился в мысли о Вриндаване, его переполнил разлука. Он начал думать, там где же Вриндаван? Я на Курукшетре, но где же Вриндаван? Шрила Кришнадас Кауравы с вами подпишет, что когда Махапрабху пришел Кришна, да, что истинный даршан Кришна может быть только во Вриндаване. А Радхарани сейчас на Курукшетре. Махапрабху в ее настроении. Особо сладостное настроение, которое Махапрабху вкушал. Он произнес одну шлоку в этот момент, когда писал на земле пальцем. Это что вообще символизирует эта сцена? То, что, что возлюбленная... А, то есть Махапрабху во время Джагнатха Радхаятры произнес стих один, что мы встретились с тобой. У нас была любовь, потом мы женились. Но я вспоминаю, вот мы сейчас живем вместе, я здесь, и ты здесь. Но я вспоминаю наши первые встречи, нашу первую любовь. Как мы встречались среди лесных цветов. Мы сейчас здесь, но тогда, когда мы встречались на берегу реки, впервые наша первая любовь, то счастье нашей первой любви привлекает меня больше, чем то, что сейчас мы здесь. Как муж и жена, мой ум тянется к тем временам, привлекается нашими первыми встречами. Махапрабху произнес этот стих, но почти никто не мог понять, о чем это. Преданные думали, почему Махапрабху произнес этот стих. Этот стих был стихом известного поэта. Никто не мог понять. Но Сварупа Дамодар понял, что имеет в виду Махапрабху. Хотя Махапрабху ничего не говорил ему, и Рупа Госвами тоже понял. И Рупа Госвами написал одну слогу на листке дерева. Этот стих означает: «Я, Радхарани, ты Кришна, мы здесь, но где же наш врач? Где твоя флейта? Где наша Ямуна?» Радхарани говорит о своей подруге: это сам Кришна передо мной здесь, на Курукшетре. Здесь он. Тот самый Кришна. И я, Радхарани, там. Мы так были счастливы в нашей юности. Сейчас мы стоим здесь на Курукшетре. Здесь все так счастливы, но... Я не ощущаю того, что я хотел. Почему? Мы сейчас не во Вриндаване, мы сейчас на Курукшетре, в этом причина. Потому что здесь нет этого сладостного настроения Вриндавана. Где эти леса, где эти цветы, где эти рака дамба, где это пение кукушек, танца павлинов, этот жужжание шмелей. Где это цветочные сады на берегах Ямуны, где эти прохладные ветры ароматные, где это все? Здесь на Курукшетре его нет. И Рупа Госвами написал эту шлоку, и я ставил на крыше Харидас Такура и пошел принять омовение. Потом Махапрабху пришел, и он увидел этот листок со словами на крыше. Он забрал этот листок с крыши и прочитал, Махапрабху прочитал эту шлоку, что это его Он понял, что Прабху Госвами записал на стороне его сердца, когда Махапрабху вернулся. Рупа Госвами вернулся после омовения. Махапрабху сказал: «Мое сердце никто не знает, но как ты узнал мое сердце?» Рупа Госвами Кпадзе смущался. Сарупа Дамодар, Махапрабху сказал: «Сарупа Дамодар, мое сердце никто не знает, но Рупа смог узнать». И Сарупа Дамодар сказал: «Это означает, что ты ему даровал свою милость. Только по твоей милости он мог понять. Нет иной причины. Без твоей милости никто не может постичь твое сердце. Ты настолько глубок, твое настроение глубинное и сокровенное. Ты же принял настроение Радхарани. Это твоя глубина твоих настроений не сравнится с безграничными океанами, бездонными. Поэтому только по твоей милости можно понять твое настроение. Поэтому я понял, что ты дал милость Рупе Госвами. Поэтому он понял настроение твоего сердца». А Махапрабху сказал: «Да, да, я встречался с ним в Праяге в свое время». Я говорил с ним о природе бхакти. Я был очень доволен им тогда. Прабху с вами задавал очень хороший вопрос. Я ему даровал милость. И поэтому Рупа Госвами он смог понять настроение Махапрабху и записать этот стих. И сердце Махапрабху был очень рад. И он затем, мы говорили о том, что он был в храме Джаганатхи, потом вернулся домой, погрузился в настроение с Вриндаваном, в разлуке с Вриндаваном, и слезы текли с его глаз. Где же, где эта дхама, где твоя форма, изящно изогнута, ты стоишь, где твоя флейта, где наши игры, где наше пение, где наш смех, наша радость, где же эти берега Ямуны? Махапрабху плакал, прославлял Вриндаван. Силакувиляж Госвами Пад говорит: у Махапрабху он не мог спать, не мог отдыхать, он переполнился настроением разлуки различных. Это все пришло из настроения Радхарани, наслаждаясь ее настроениями. А кто это настроение принял? Сам Бхагаван, Раджендранандан Шри Кришна, принял настроение Радхарани. И эти настроения Радхарани, они безграничны. Не может, ничтожная джива не может их понять, эти настроения. Но спутники Махапрабху, они олицетворение его милости. Они это взяли, это капельку из этого океана, настроение Махапрабху, это сокровище, и передали его нам. Потому что никакая джива не может это ни понять, ни передать, ни описать. Нет ни у кого шакти. Это лишь по милости возможно. Махапрабху переполнен настроением разлуки. У него была сильная жажда и тяга к Враджу. Мы говорили, что бесчисленное настроение подобно волнам в океане настроения Радхарани. И Бхава Радхарани. В шастре говорится: বিষয়ের সঙ্গে একটা তন্ময়তা তাকেই সাধারণত ভাব বলা হয় ум он может соединяться с объектом своей медитации, думая о каком-то предмете, думая о материальных вещах, ум человека переполняется мыслями о материальных наслаждениях, он становится материалистичным. Есть два вида настроения. Мирские настроения и духовное настроение. Но мы стремимся к духовным настроениям. Мы пытаемся, поскольку мы обычные люди, наш ум переполнен материальными вещами, материальными мыслями, поэтому мы стараемся привлечь в свой ум духовные темы. Поэтому говорится, что мы надеемся на капельку из океана этого настроения Махапрабху, что мы материалистичны с незапамятных времен, мы связаны с материальной энергией, привязаны к материальным наслаждениям. Наш нос, глаза, уши, язык, все наши чувства, они привязаны к материальным наслаждениям. Наше тело тянется к материальному наслаждению ума. Все 11 органов чувств стремятся к материальному наслаждению через звук, зрение, вкус, прикосновение, запах. И наш... У нас от соприкосновения с материальными объектами остались отпечатки в сознании, самскары. Следы этих наслаждений, это нам мешает. Но благодаря Шравана Киртане, Баджану, то есть из этого не так-то легко избавиться от материальных привязанностей, от материальных связей, каких-то отождествлений из-за того, что все это в течение долгих жизней накапливалось. Но постепенно, постепенно, слушая Харикатху, совершая садху, сердце очищается. Поэтому в Ведах, Шастрах, Пуранах дается наставление различные. Они дают много наставлений, что нужно принять. Что человек, который материалистичный, погружен в материальные вещи, чтобы избавиться от материальных привязанностей, от вожделения, гнева, жадности, зависти, что ему придется сражаться с ними. И как же ему стать одухотворенным? Это может произойти постепенно, следуя наставлениям шастр. Веры, Веды, Пураны, шастры говорят об этом. Совершая баджан, шрам, киртан, постепенно, благодаря шрам, слушанию, воспеванию святого имени, наше сердце постепенно очистится, сознание очистится, постепенно. И так вся скверна из сердца уйдет. Это когда Дух Божественной Чистота придет в сердце, она сама проявляется в должное время. Через Шраван Киртан, благодаря слушанию, воспеванию, через его имя, через слушание, прославление его имени, его формы, его деяний, наше сердце очищается. И мы погружаемся, когда в эти вещи полностью, это называется Бхагавад Бхава, или духовное сознание. И, конечно же, сердце Махапрабху, оно исполнено духовного сознания, это его настроение, это Рада Бхава. Это не просто Бхава, это Махабхава. Это величайшее несравненное настроение, говоришь, Господь, суть бхакти, это према, сама вершима. Према — это Абхава, вершина Абхавы — это Махабхава. Суть Хладини Шакти — это према. И в преме проявляется Абхава сначала. Это Рати, не это Абхава имеется в виду, это другое. Еще према тогда не проявляется. Есть еще какие-то следы аппарат. Махаджаны об этом говорят. То есть, когда према начинается, вот это Абхава, когда все следы аппарат уйдут, тогда наступает према. После према наступает истинная Абхава, когда уже полностью проявляется сладость Господа перед преданным, когда он уже может насладиться полностью сладостью через прикосновение, зрение, вкус, аромат, когда садак полностью подражается в эти качества Кришны, может наслаждаться ими. Это суть Хладини Према, суть Према Бхава, а вершина Бхава — это Махабхава, и олицетворение Махабхава — это Ширада Такурани. Это изначально Божественная Любовь Махабхава. Махапрабху, как это своем Ранджандранан, которым наслаждается этими настроениями, находясь в Гамбире. Его сердце переполнено разлуки. Это настроение называется Дивьян Мат, или Божественное безумие разлуки. Есть еще одно слово здесь, в этом стихе, Нанабхававег. Имеет два значения слова «вег». Одно значение — это постепенно, или следующий ступень, означает, что это его сознание достигло состояния божественного безумия. Замешательство от этой разлуки называется паракрам, или большая сила разлуки. Это проявилась сила Махапрабху. Это разлука очень сильная. А еще какое значение? Четыре ступени описывают Ага Свами Пад. Бхаву Дой, Бхаву Санди, Бхаву Савалью и Бхаву Санди. Мы говорим, что Стай Бхава подобно океану. Кришна прямо, Кришна Рица. И волны на океане маленькие, большие. В этом океане прямо большие, маленькие. Одна поднимается, другая. Это называется Санчари Бха. Называется Бхаву Дой, или пробуждение Бхава. И когда это одна волна поднимается, его сердце, Махапрабху, его сердце, появляется очень много различных настроений. И когда все они смешиваются в одном месте, это его сознание. Когда это бхавы, когда из-за них начинает океан вздыматься, это называется Бхавсанди. Если я правильно услышал. Этот океан бесчисленный. Есть санчари бхавы. Аби-санчари-дике-ди-ди-дор-те-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди- বলতে সাধারণত গোস্বাই পা দু তোলে যা দৃষ্টান্ত দিতেন в сердце преданно появляется жажда, жажда увидеть своего возлюбленного и жажда услышать своего возлюбленного. То есть жажда увидеть возлюбленного, жажда слышать возлюбленного проявляется в сердце преданного. Дается описание жажды увидеть возлюбленного Лалита Мадхава. Там показано, когда Мардхарани была в разлуке с Кришной, она была с Вишакхой рядом. Она достигла, оставила тело и достигла Сурья Локи. Когда она попала на Сурья Локу, она плакала в разлуке с Кришной там. И жена Сурьи сказала Вишакхи Радхарани: «О, Радхарани плачет с Кришной от разлуки. Здесь есть Нараяна Мурти, пусть она посмотрит на него и успокоится». Но Вишакха сказал: «Вишакха, она дочь жены Сурьи». И Вишакха сказал: «О, ты не понимаешь, Даршан Нараяна не успокоит ее. Она желает видеть только Шинандана». Как она может успокоиться в своем желании увидеть Кришну, увидев Нараяну? Нет, Нараяна не заменит ей Кришну никогда. Если это разлука с Кришной, то никто иной не сможет эту разлуку успокоить. Никакой мурти, никакое проявление Господа, кроме Шри Кришны. И мало кто может понять природу этой разлуки. Радхарани была в разлуке с Кришной. И она отдала камень Шимадаку Сурьядеву. И она продолжала скорбеть в разлуке с Шри Кришной. И Сурья и своя супруга подумали, что же делать. И они решили отправить ее вместе с этим камнем Шимантакой, чтобы она родилась. Точнее, чтобы она попала на землю снова. Этот камень Шимантака, он имеет особую славу, он избавляет от всех страданий, он дает богатство, дает виду удачи. Радхарани стала Сатьябхамой и отдали Сатраджиту этот камень Шимантак. И Сатьябхама стала его дочерью. Радхарани Сатьябхама и Муни решили, что мудрецы решили, что этот камень нужно отдать Шри Кришне, Дваракадишу. И он вначале не хотел отдавать, но и Лалита тоже у Джамбавана родилась, как Джамбавати и Лалита. И Сатраджит вначале не хотел отдавать камень, но Потом он понял, что совершил ошибку, и он отдал этот камень и свою дочь в жены Шри Кришне, Дваракадиши, Сатьябхаму. Сатраджит приехал, когда Кришна встретил Джамбавана, которого была Лалита Деви, то Кришна сражался с Джамбаваном несколько дней, и Джамбаван через некоторое время понял, что это его господин, который был Рамачандра и стал Шри Кришной. И он подарил свою дочь Джамбавати дар Шри Кришне. Это была Лалита Деви. В это время пришел один старый мудрец, и сказал, это не Джамбавати, это сама Лалита. А этот камень с Шимантакой из Вриндавана, который был у Радхарани. И Кришна забрал Шимантаку и Джамбавати к себе в Варху. И Лалита, она поклонялась Мурти Шри Кришны и Радхарани. И когда Кришна увидел, вспомнил про Врадж, что его сердце переполнилось состоянием разлуки с Враджем, когда увидел эти Мурти Радхарани Кришны. Когда Акрура забрал Кришну Балараму из Враджа, Радхарани осталась во Врадже в глубокой разлуке с ним. И Баладава, он после этого приезжал во Врадж, пытаясь успокоить Враджаваси. И какова была глубина разлуки Радхарани и Кришны? Это невозможно себе представить, как Радхарани жаждала увидеть Шри Кришну и услышать его с того самого момента. Кришна уехал с Вриндавана. И когда Нанда Баба сказал, что поедет на один день, когда он сказал всем гопи узнали, что Нанда Баба уезжает на один день в Матхуру, то их сердце задрожало от беспокойства, что Кришна уезжает из Вриндавана. Госвами Падма написал все это. Это называется Бхававег, или жажда общения, жажда услышать возлюбленного, увидеть его. Маха, если будет милость Махапрабху, то завтра мы снова соберемся здесь и продолжим. На сегодня Чаритамрита Катха наша заканчивается.